Наверное, будь я не в столь плачевном состоянии в начале апокалипсиса, немой бы не сражался сейчас рядом со мной. Вот только я один раз уже сделал необдуманное действие. Взял это поганое лечение. Теперь всякий раз, когда я вижу его в строке навыков, хочется материться. Наличие таблеток, лечащих заражение, очень сильно обнулило его пользу. Наличие целых 100 зомби, это безусловно круто и внушительно, но вспомним недавние события. Наличие даже одного зомби чуть не поставило под сомнение существование нашей группы. Все могло закончиться большой кровью. И надо учитывать, что немой еще нормально выглядит. Эволюция зарастила его раны, полученные в момент обращения в зомби. Конечно, на его лицо без страха не взглянешь, но нет гниющих ран и оторванных частей тел. Однако 100 моих будущих зомби будут совсем иными. Это будет армия, вышедшая прямиком из ада. Остается только обрядиться во все черное и объявить себя сущим злом, начав есть младенцев. Ни о какой социализации и речи быть не может. 50 почти эволюционировавших по виду лишь чуть лучше первых. А вот целых 6 зомби уровня немого, это аргумент. Если учесть, что один немой равен по силе обычному пользователю навыков, то целых 6 подобных машин по уничтожению всего живого, могут решить любой вопрос. И тут я считаю, надо вспомнить о втором типе улучшений. Тут ситуация иная. Обычный контроль нежити не дает особой прибавки к количеству низкоуровневой нежити. Зато с высокоуровневой совершенно другой разговор. Конечно, можно подчинить всего 4 эволюционировавших зомби первого типа, но зато навык может подчинять зомби выше 20 уровня. Сергей с благоговением подумал о той силе, что получит зомби после второй эволюции. Закономерность, с эволюцией каждые 10 уровней, сложно было не понять. Если обычный зомби, с которым может справиться любой пользователь навыков, после эволюции может стать на уровень немого, то во что превратится немой, эволюционировав еще раз? На краю сознания Сергея мелькнула мысль о том, что подобные твари будут не только под его контролем, но он даже не обратил на нее внимания. Он был полностью погружен в планы по развитию и использованию немого. Мозг прокручивал десятки сценариев. К тому же, Сергей еще на какое-то время перестанет опасаться выхода своего слуги из-под контроля. Ведь чем выше уровень, тем труднее получить следующий. Немой 20 уровня еще тяжелее будет прокачиваться дальше, тем меньше вероятность того, что он вырвется. Обычные зомби отпадают автоматом, ведь их количество лишь немногим больше высокоуровневых собратьев. Те же с легкостью порвут их. Значит, лишь 4 зомби первого уровня эволюции или 2 второго. Если чуть поразмыслить, то 1 20 уровня и 2 10. Всего 3 нежити под контролем. По сравнению с 6 это выглядит откровенно слабо. К тому же, думаю, навык можно улучшить еще раз, и тогда число S1 типа можно взять еще больше, второй же тип также будет доступен в больших количествах. С другой стороны, чем больше зомби, тем труднее ими будет адекватно управлять в реалиях боя. Я с трудом следил за немым и вспомнил о нем лишь по причине того, что проигрывал. Будь у меня 6 таких тварей, я бы ничего не смог сделать. Скорее надо подучиться управлять ими, оперируя лишь небольшим числом. Уверен, если я выживу, то и количество этих мертвых уродов тоже увеличится. Выбираю обычный контроль нежити. Сергей выпучил и по-новому взглянул на немого. Если в первый раз, когда он принял навык слабого контроля нежити, он получил лишь базовые навыки того, что надо делать, то теперь он чувствовал себя как человек, который вечно жал последовательно 3-4 кнопки на компьютере, даже не зная зачем, узнал, что если использовать еще парочку дополнительных кнопок и смешать комбинацию, то получится даже лучше, чем первый раз. Сергей осмысливал объем полученных знаний и начинал понимать, что то, как он оперирует своей духовной энергией, было похоже на черпание воды ситом. Даже хуже, скорее побитым с кучей неестественных дыр ситом, в котором вода остается не иначе как чудом, и то на стенках. Если проводить параллель, Сергей мог заделать пару дыр в сите, которым он черпал энергию, когда ему надо потратить немного на подчинение слабых зомби. Но если этим реставрированным ситом попробовать захватить больше энергии, то заплатки отвалятся, и все равно уйдет уйма энергии на результат. Поэтому подчинение большого количества слабых зомби теперь не будет стоить ему как подчинение зомби уровня немого. Однако попытка захвата зомби второго уровня эволюции все так же опустошит его резервы по максимуму, просто потому, что он не знает, как сохранить ее. Также Сергей начал чувствовать то, что не могло ему присниться и в страшном сне. Сначала он не понимал то щемящее чувство, которое будто нарастало, стоило ему прислушаться к себе. Оно не походило ни на что знакомое. Оно не было неприятным и не вызывало негатива. Более того, оно было странно привычным, знакомым. Словно некая новая часть его уже знала, что это, и будто с усмешкой смотрела, как он тыкается, как слепой котенок, пытаясь разобраться в себе. Мечущийся взгляд Сергей скользил вокруг, пока не натолкнулся на немого. Зомби пошевелился, повернув голову. Глаза, бессмысленными бельмами смотрящие в никуда, сдвинулись, посмотрев прямо в глаза Сергею. Голод. Вот что я чувствую. Спокойно подумал Сергей. Он не ощущал страха. Новая способность, которая не была указана в навыке, четко давала ему понять, что зомби не имеет ничего конкретно против него самого. Он не вынашивает никаких планов по освобождению и отмщению. Нет, он лишь хочет есть. Всегда. Каждую секунду. И даже когда он ест, голод не притупляется. Сергей чувствовал лишь отголоски того нечеловеческого голода, но даже это давало понимание, что обычный человек, испытывая что-то подобное, давно бы сошел с ума. Однако кроме голода присутствовало что-то еще. Сергей никак не мог разобраться. Пытаясь концентрироваться на связи, он лишь вносил в нее помехи, почти полностью ее глуша. Однако он хотел обратного. Ему хотелось узнать, чего же хочет его слуга. Но сколько бы он ни пытался, его ждал провал. Вероятно, с наскоку взять не получится. Придется планомерно работать над этим. Я чувствую, что могу это сделать, следовательно, нужно быть лучше подготовленным. Это довольно увлекательно, узнавать и открывать то, о чем в прошлом мире не могло быть и речи. Интересный выйдет эксперимент. Глава 13. Сергей в очередной раз опустил сапог на голову шевелящегося зомбака. Голова раскололась, словно это был перезревший арбуз. В данный момент мужчина был занят интересным опытом. Буквально час назад ему пришла довольно необычная идея. Суть ее сводилась к возможности прокачиваться, прилагая меньше усилий. Как сделать так, чтобы меньше работать? Многие бы совершенно не оценили всю глубину данной мысли. Ведь если человек уклоняется от работы, значит он лодырь. Вполне дельная мысль, имеющая право на существование. Вот только, надо помнить, что многие и многие изобретения человечества существуют вследствие того, что разные люди хотели оптимизировать разные процессы, чтобы ускорить эту самую работу. Таким образом рождается парадоксальная в своей нелогичности ситуация, когда лень является двигателем прогресса. Хотя, конечно, многие люди успокаивают себя подобной мыслью, предпочитая не делать совершенно ничего. Тут уже их нечем оправдывать. Но Сергеем руководила не только лень, но и чувство самосохранения. Идея была довольно проста, но в ней имелся хороший потенциал. Как таковой пользователь навыка, позволяющего подчинять другое существо, почти не получает опыта, когда его слуги убивают врагов. Крохи опыта, конечно, идут. Но за все время Сергей ни разу не получил опыта такой прибавки. Вероятно, поступления опыта станут куда значительней, когда слуги Сергея начнут убивать более сильных монстров. Однако был найден выход. Зачем приказывать слуге убивать врагов, если можно приказать ему их обездвижить? Со скоростью немого, тому ничего не стоит нанести пару ударов по ногам зомби, чтобы непоправимо сломать их. А затем в дело вступает хозяин, который мало того, что получает весь опыт, так еще и почти не тратит собственную выносливость. Зомби, конечно, могут вцепиться в опускающуюся ногу. И для обычного пользователя навыков это вполне могло представлять опасность. Хотя Диева способный покрыть ноги каменной броней или щит Мигеля, отражающий пару укусов без вреда, также были в состоянии это повторить. Сергей же, имея броневое покрытие всего тела, спокойно давил зомби, почти не сбиваясь с шага. Единственное, что его печалило, это почти полное отсутствие прибавки опыта. Ведь за все время он достиг лишь 11 уровня. Точнее, опыт шел, но вероятно требования следующему уровню увеличились еще больше. Все очки навыков он уже привычно вложил в дух, который подрос уже до 17 единиц. Теперь Сергей мог спокойно тратить на поддержание работы доспеха два духа, 2 на немого и еще 2 на нового зомби, оставшиеся же 11 шло на само подчинение. Правда, благодаря подросшему до 2 уровня навыку Сергей смог потратить не ровно 10 духовных единиц, а 9, чему был невероятно рад. Те крохи знаний по оперированию энергии уже приносили свои плоды. Несколько мысленных конструкций в момент подчинения и направленный поток энергии затратил куда меньше ресурсов. Это был маленький, но успех. Сергей пришел к выводу, что в описании навыка написана информация для тех, кто будет использовать навыки строго так, как их дает система. Ни шагу в сторону. И в чем-то тех, кто будет использовать навыки строго по инструкции, можно понять. Попытка, когда потратилось всего 9 единиц, была третьей после обретения уровня. Первая попытка закончилась лишь пшиком. Намеченный зомби, мало того, что не был подчинен, так он вообще не замедлился. Правда, Диева сработал четко, снеся лазером слишком устойчивого зомби. Сергей не отчаялся и, поменяв пару мысленных конструкций местами, попробовал снова, после того, как восстановил энергию, и чуть было не попрощался с жизнью. Доработанный навык сработал, но как? Вместо рассчитанных 10 очков, он съел порядка 13. Сергей чудом успел оборвать поводок, до того, как ушла первая порция энергии на пассивное подчинение, ведь у него ее просто не было. Однако отдача от насильственно сорванного навыка также присутствовала. Внутренности в груди словно образовалась маленькая черная дыра, которая скрутила мужчину, заставив того склониться, уперев руки в колени, чтобы не упасть. Ощущение было как от сильного удара под дых. Затем этот комок боли двинулся наверх, вонзив иголки прямо в мозг. Но Сергей, в тот момент, был скорее счастлив. Он помнил свои ощущения от полного истощения и готов был перетерпеть то, что испытывает сейчас еще пару раз. Так второй кандидат в слуги Сергея был уничтожен, так и не поняв своего счастья. В третьей попытке Сергей учел все свои ошибки. Изменения в конструкции подачи энергии к навыку он внес минимальные и лишь те, в которых был уверен. Также он отменил доспех и дал духу восстановиться. Зомби, на котором Сергей решил сконцентрироваться, был почти эволюционировавший бомж. Точнее, при жизни, человек, чье тело превратилось в жаждущую плоть тварь, определенно ночевал и жил на улице. Длинные, нечесанные лохмы, одежда, которую не особо испортила смерть ее владельца. К уже имеющейся грязи добавилась своя и чужая кровь. К тому же, бугрящиеся мышцы дорвали одежду почти полностью. Скорость движения и некая осмысленность навели Сергея на мысль, что бродяга, а именно так он решил его назвать, уже почти подошел к стадии эволюции. Второй ментальный поводок лег безупречно, пополнив свиту начинающего некроманта второй боевой единицей. Диева с Мигелем со смешанными чувствами наблюдали за движущимся металлическим големом, по бокам которого скользит безликий немой и бродяга, чьи черные косматые космы из-за чуть наклоненной головы закрывали лицо. Сергей же был доволен. В своих слугах он был уверен. Если они решат его предать, он это сразу же почувствует. Ментальная связь работала, хоть иногда и раздражала. Постоянный легкий гул чужих чувств звучал словно тихий шум посторонней музыки, когда ты пробуешь заснуть. У Сергея получалось закрываться, но забывая об этом, шум снова возвращался. Для интереса, Сергей пробовал ощутить эмоции других зомби, не подчиненных ему. Пока успеха не было, что, наверное, и к счастью, подумал Сергей. Рехнуться из-за хора мыслей тысяч голодных зомби он совершенно не хотел. Деятельный разум Сергея, ощутив некое спокойствие, тут же начал анализировать все вокруг. Попытки экспериментов над навыком, тренировка контроля ощущения чувств своих слуг, попытки ментально достучаться до других мертвецов. Каждую минуту Сергей проводил за своими собственными исследованиями. И странное дело, он получал от этого невероятное удовольствие. В детстве Сергей мечтал стать ученым, разрабатывать новые механизмы и машины. Он хотел прославиться и что-нибудь изобрести. Дальнейшая жизнь внесла коррективы в эти планы. Если в школе Сергей понял, что без углубленных знаний, даваемых в институтах, ничего серьезного не добиться, то уже в институте он понял две вещи. Хоть он и был далеко не глупым парнем, он не был гением, да и даже не приблизился к этому званию. Именно в институте легко найти талантливых людей, их легко выделить из общей массы. Часто такие люди заинтересованы в чем-то и знают и умеют в этом направлении столько, что ты можешь лишь чувствовать собственную неполноценность. Ваш разрыв в навыках, умениях и мозгах столь чудовищен, что у тебя даже не получается злиться на таких людей. Правда, очень часто подобный талант имеет и обратную сторону. Гении, работая над тем, что им нравится, забивают на окружающую действительность. Поэтому Сергей не раз и не два видел, как такие люди получают тройки за несданные вовремя курсовые, за прогулы и т.д. Но вернемся к Сергею. Он не был гением. Вторая же вещь, которую он понял, была ужасная ситуация с трудоустройством и работой в сфере науки. Мизерные зарплаты, за которые ученые должны были создавать невозможное и прилагать невероятные мысленные усилия, совершенно не радовали Сергея. Сергею довелось поучаствовать в одном научном проекте на уровне помощника-ассистента. И то количество усилий, которое требовалось для создания простейшего научного опыта, неприятно его поразило. Сергей не боялся трудностей. Он готов был бы ринуться в этот круговорот и постараться принести что-то новое в этот мир. Но не на 15-20 тысяч в месяц, из которых 2-3 тысячи уходили на коммунальные платежи, еще 10 на еду, а все остальные надо было растягивать на покупку вещей и хоть какую-то личную жизнь. Так Сергей и очутился на должности инженера, а затем махнул в Москву за нормальным заработком. Вот только жажда создания чего-то нового так и осталась в нем. Не будь апокалипсиса, возможно, ей никогда не суждено было вновь зажечься. Но конец света все же наступил. И теперь все, что Сергей делал, он с гордостью мог назвать своим. Он был первооткрывателем. Возможно, по всему миру разные люди делали что-то подобное, но его это не волновало. Конкретно, сейчас Сергей без подсказок творил историю. Управлял некой энергией, формируя правила по обращению с ней. И для него это было восхитительно. Даже угроза боли и смерти отступала на второй или третий план перед этой невероятной жаждой познания. Свои наработки требовалось задокументировать, чтобы не забыть что-то важное. Сергей нашел простую черную толстую записную книжицу и как мог записал свои наработки. Все было очень смутно, ведь большинство вещей делалось наобум. Да и слова, чтобы описать творящееся в голове, никак не хотели подбираться. Все же писательство было не его. Но кое-что он все же смог записать. В шутку он аккуратно выцарапал острием меча на обложке слова «Некрономикон». Сергей уважал творчество Говарда Лавкрафта. И коль вокруг творится подобный ужас, название ему показалось в самый раз. Сергей не забыл и о своем втором приобретении. Был найден небольшой двор, куда были согнаны несколько десятков зомбаков. Сергей, Немой и парни поработали минут 5-6, приводя зомби в неходячий вид. Сергею совершенно не улыбалось потерять бродягу из-за чересчур шустрого мертвяка. Закончив с подготовкой лакомства, бродяга был спущен с поводка. И тут Сергей здорово удивился. Бродяга честно перебил всех зомби, но несмотря на то, что он находился на 9 уровне, эволюции не произошло. Сергей был уверен, что количество мертвяков, что перебил косматый слуга, раза в 2 минимум превышало то количество мертвых, что упокоил Немой. Опять было собрано несколько десятков мертвяков, и сценарий повторился с тем же прискорбным результатом. Бродяга остался без изменений. «Чего же тебе, сволочная тварь, не хватает?» В сердцах выпалил Сергей, вплотную подходя к заляпанному чужой кровью мертвяку. «Сколько тебе еще нужно собратьев перебить, чтобы наконец взять этот долбанный уровень?» Диева и Мигель убрались подальше, с опасением взирая на разбушевавшегося босса. «Может, тебе нужно что-то другое? Так ты просто скажи!» В запале рявкнул Сергей и осекся. «Если вспомнить ситуацию с Немым, когда я очнулся, он кого-то жрал, и этот кто-то, как я тогда подумал, мог быть живым. Значит ли это? Не может быть. Глава 14. Тебе нужны живые, не так ли? Хочешь полакомиться живым мяском, тварь?» Вслух озвучил только пришедшую мысль. Немой ничего не ответил, но Сергею этого и не требовалось. Откуда-то он знал правильный ответ, и тот ему совершенно не нравился. Одно дело убивать, защищаясь. Сергей даже, с трудом, допускал мысль о превентивном нападении на бандитов и убийц. Но скармливать зомби живых людей — это что за чудовищная шутка? Почему? За что мне это? Почему я получил этот поганый навык? Он словно вынуждает меня раз за разом приступать через себя, совершать все более и более мерзкие вещи. Может, это какие-то проделки дьявола или еще каких-то злых сил? Я не религиозен, но происходящее мне совершенно не нравится. Диева и Мигель заметили состояние Сергея и старались не маячить у него перед глазами. По чести говоря, они и так опасались слишком сильно ему мешать. и немалая часть вины была на самом Сергее. Проблемы с языковым барьером Сергей малодушно не стал решать, полностью окунувшись в новый мир навыков и экспериментов с ними. Диева и Мигель же в свою очередь боялись навязываться к русскому, и их можно было понять. Если раньше возле мужчины ходил лишь немой и они хотя бы видели лицо мужчины, то теперь везде Сергей ходил лишь в броне, что одним своим видом подавляло. Более того, броня позволяла провести с собой некие манипуляции. Мужчина мог снять шлем и если его отпустить, то через пару секунд он исчезал, доспех же получал некий урон. Если же обновить доспех, то шлем возвращался на место. Пока же он держал шлем в руках или касался его любой частью тела, то деструктуризация части навыка не происходила. Благодаря этому Сергей мог на привалах снять шлем и принимать пищу прямо в доспехе, что выглядело поразительно. Непонятным образом доспех был больше и выше тела Сергея. Если подходить логикой прошлого мира, Сергей не смог бы не то, что ходить, а даже находиться в нем. Он был бы словно худой человек, одевший одежду XXL размера. Однако магическим образом этого не происходило. В итоге голова Сергея смотрелась маленькой по сравнению с шириной плеч стального гиганта. Словно он был одет в некий высокотехнологический экзоскелет. Сергей, когда обратил на это внимание, с юмором подумал, что ему не хватает большой пушки, сигары и кучи хищных тварей с острыми клинками лапами, плюющимися иглами, чтобы быть полностью в образе. Сей вид не располагал к доверительному диалогу. А уж, когда подчиненных тварей стало две, парни еще сильнее почувствовали себя не в своей тарелке. Молчание же русского лишь подливало масла в огонь недоверия. Постоянные остановки с задумчивым рассматриванием пустого места, странные беспричинные взмахи руками. А уж, когда Сергей садился напротив мертвецов и долгие минуты высматривал что-то в их глазах, Мигель шепотом предположил, что их босс научился общаться с зомби. Звучало это как полный бред, но Диева не смог сходу опровергнуть слова брата. У мексиканцев кровь стыла в жилах от размышлений на тему, какие тайны можно узнать от тех, кто полностью и бесповоротно умер. Поэтому Диева подошел к Сергею с уже давным-давно назревшим вопросом далеко не сразу. «Босс», — робко начал он, — его неуверенность была обусловлена тем, что Сергей в очередной раз застыл, не мигая смотря на пытающегося дотянуться до него зомби с перебитыми коленями. При жизни это была девушка, с красивыми светлыми волосами. Вот только смерть не пощадила ее длинные волосы, которые теперь напоминали скорее половую тряпку, вымоченную в ведре с потрохами. «А, да, Диева, что ты хотел?» Диева, мысленно успокаивая себя, что кажущееся нечто промелькнувшее в глазах Сергей, лишь его воображение, извиняющее начал. «Босс, тут такое дело. Мы не жалуемся, что ты ничего не говоришь. Но, нам бы пушки. Конечно, если встретятся враги, мы их всех, разом, порвем. Ты не сомневайся. Да что мы, ты, босс, один всех порвешь. Но пушки, с ними как-то поспокойнее, босс. Если ты, конечно, против, то и не надо. И впрямь, что это мы, то есть я». Под конец Диева окончательно замялся. Весь запал, что он накопил, куда-то исчез. Сил на то, чтобы посмотреть на своего босса, у него не осталось, как и на то, чтобы продолжать говорить. Сергей же был неприятно удивлен. Ему казалось, что он нашел язык с парнями и те перестали его опасаться. А во-вторых, ему было откровенно стыдно. «Я же их начальник, то есть босс. Я несу за этих людей ответственность. И ставки здесь высоки как никогда. Это раньше плохой начальник, опростоволосившись, мог скинуть вину на подчиненных и кого-нибудь всего лишь уволит. Сейчас же цена моей ошибки будет жизни одного из братьев. И как я буду смотреть в глаза второму? Что ему говорить? Что я забыл? Что я не знал? Когда кому-либо нужны жалкие оправдания, босс должен все знать, или какой из него босс?» Сергей понял, что из этой неловкой ситуации надо выбираться. Отчаянно краснея, благо за шлемом этого не было видно, он наигранно уверенно поблагодарил Диева за проявленную внимательность. «По плану Диева, мы как раз с этим и должны заниматься. Или ты не просто так вспомнил об этом?» Кое-как воспроизведя эту фразу, Сергей посмотрел на заметно приободрившегося Диева. «Да, босс, тут рядом есть большой магазин оружия. В нем должно что-то остаться. Наберем пушек, и ни одна бестия нас не сожрет и не ограбит. Да и зачем топать на своих двоих, если можно ехать?» Диева поймал волну и выкладывал все, о чем они с братом думали. Можно же найти машину и на ней двигаться. И носить рюкзаки на себе не придется. А вы умеете заводить машины без ключа. Ха. Диева с Мигелем весело переглянулись. Сколько раз мы уводили разные машины в нашей деревне. Потом, правда, возвращали, да и старые они били. Но клянусь всеми святыми, уверен, мы справимся и с новыми. Ну или не очень новыми. Поправился он, посмотрев на дорогущую машину, которая теперь никому не была нужна. Все же в машинах, доверху набитых электроникой, мы мало что смыслим. Хорошо, так и поступим. Сначала найдем машину. Ищите. Сергей замялся, не зная, как назвать джип. Да и марка машины ему в голова никак не могла прийти. О, ищите машину, похожую на Land Cruiser. Тип машины. Братья сначала недоуменно наморщили лбы, а потом, сообразив, закивали. Land Cruiser, конечно, не был найден. Но братья нашли машину не хуже. Когда Сергей взглянул на нее, ему захотелось фейспалмом пробить себе лицо. Джип Gladiator всем своим видом и названием намекал, как он ступил, вспоминая, как пишется джип на английском. Рюкзаки были закинуты внутрь салона, зомби разместились в открытом багажнике, вцепившись мертвой хваткой в борта, да и никто не собирался сильно разгоняться. Стоявшая то тут, то там техника здорово затрудняла иногда скоростной проезд. Иной раз немой или бродяга выскакивали и совместными усилиями оттаскивали перегородившую технику с пути. Учитывая скорость немого, Диева, а именно он вел машину, ему иногда не приходилось даже останавливаться. Он лишь чуть притормаживал. Сергей почти с комфортом разместился на заднем сиденье, заняв сразу две трети места. Доспех он и не подумал отключать. Благо в машине было полно места. Сергей был поглощен тяжкими размышлениями. Он уже давно тяготился своим враньем братьям. Пытаться казаться тем, кто он не есть на самом деле, невероятно изматывало. Раньше Сергей не понимал, что такого тяжелого в работе разведчиков, постоянно носящих маску. Однако, теперь он думал иначе. Он восхищался теми, кто годами мог контролировать свои чувства и эмоции, никак не прокалываясь в глазах контрразведчиков. Вот только Сергей не обладал такими навыками и нервами. Если раньше он опасался реакции братьев, то теперь, имея доспех и целых двух зомби, он чувствовал некую уверенность в том, что справится даже в случае обострения ситуации. Начать было труднее всего, но Сергей все же преодолел себя. «Диева, Мигель, знаете, кем я работал в России?» Парни заинтересовались. Мигель повернул голову, Диева же начал бросать косые взгляды на зеркало заднего вида. Им совершенно точно хотелось узнать хоть что-то о своем боссе. «Я был инженером, не верите, а это правда. Смешно, но в этой страну я приехал ради туризма. И вот что получилось, все так закрутилось и пришлось стать тем, кого вы видите сейчас». Конец речи Сергей скомкал, не справившись с переводом. Повисло неловкое молчание. Наконец Диева, собравшись с мыслями, спросил. «Босс, значит вы не, бандит, мафиози, русская мафия? Нет, нет и нет, я не хотел вас обманывать, но получилось именно так. Если вы считаете, что я не ваш босс, то я вас пойму». Диева остановил машину и повернулся, посмотрев на брата. Мигель пожал плечами, привычно переложив всю ответственность на плечи старшего. Лицо Диева скривилось. Иногда его невероятно бесила привычка брата перекладывать даже самую малую ответственность на него. «Босс, Сергей, нет, босс, мы с тобой, может, ты и не тот, кем мы тебе считали, но посмотри вокруг, везде те, кто не знал, что делать, или делал то, чего не стоило. Может быть, ты был инженером, но сейчас ты не инженер, а тот, кто знает, куда и зачем идти. Мы же пойдем за тобой, хех, спасибо». Сергей не знал, куда себя деть. Столь приятные слова заставили его почувствовать себя не в своей тарелке. Все же раньше у него не было подчиненных, и привычки выслушивать чего-то подобного тоже не выработалось. «Ну что стоим? Нам еще надо набрать оружие и патронов в вашем магазине». Диева нажал на газ, и машина тронулась. Сергей же успокоенно откинулся на заднее сиденье. Он не знал, что выйдет из его добровольного раскрытия, но он знал совершенно точно, что с каждым днем риск раскрытия увеличивался, а вместе с тем увеличивались и последствия его лжи. Теперь он хотя бы был уверен, что поступил по-человечески правильно. Глава 15. Бдам. Лобовое стекло со страшной силой вмяло внутрь. Оно покрылось трещинами и шваркнуло Диева по лицу, откинув его голову назад. Диева потерялся в пространстве, судорожно пытаясь ухватить за пострадавшее лицо. Машина, хоть и двигалась относительно небыстро, потеряла управление и воткнулась в столб. Мигель протаранил переднее сиденье. Его навык щита скомпенсировал часть урона, но далеко не все. Меньше всего пострадал Сергей. Пара очков прочности доспеха не в счет. Быстро оценив ситуацию, Сергей с матами сквозь зубы вытянул руку с мечом вперед. Импровизированным снарядом почти пробившее им лобовое стекло оказался самый настоящий зомби. Кто-то невероятно сильный поднял мертвеца, размахнулся и отправил неживой снаряд прямиком в машину. Зомби приобрел кучу переломов, но голова на удивление была целой. Его тело проделало небольшую дыру в стекле. Ее было недостаточно, чтобы залезть внутрь, но вполне хватало, чтобы просунуть голову. И на беду Диева эта дырка находилась в непосредственной близости к нему самому. Стараясь не поранить Диева, Сергей пырнул зомби мечом, но из-за тесноты промахнулся. Клинок срезал ухо и часть скальпа, но не повредил мозг. Зомби же не терял времени даром и еще сильнее просунув голову щелкнул челюстями. Будь у Диева кучерявые волосы, клыки зомби их бы ухватили. Сергей изо всех сил рванулся. Машина заскрипела, когда доспехи вминали металл наружу салона и все же попал. Меч как влитый вошел в глаза зомби и тот сдох. Фух, пошли. Мигель, помоги брату. Я узнаю, что за хрень тут творится. Пинком открыв дверь, Сергей первым делом убедился, что с его личной армией ничего не случилось. На удивление, немой с бродягой спокойно перенесли резкую остановку. Их даже не выкинуло. Ментальный призыв и зомби готовы к бою, встав рядом с хозяином. Наконец Сергей посмотрел туда, откуда прилетел снаряд, который испортил им машину и чуть не угробил одного из его парней. А было на что посмотреть. Более того, Сергей внезапно захотел оказаться как можно дальше от происходящего. Хоть буквально только что они неслись, чтобы понять, кто устроил дикую перестрелку. Сергей рассудил, что в случае помощи, можно попытаться присоединиться к кому-либо. Сергей не знал, сражаются ли там две стороны, или бьются против зомби. В любом случае, учитывая накал битвы, помощь не помешала бы. А если обе стороны не будут достойны помощи, можно и ретироваться. Не стоит забывать и о том, что сражение происходило возле того магазина, о котором говорили братья. Сергей не верил в совпадение, поэтому допускал, что целью тех людей был этот же магазин оружия. Буквально за поворотом в метрах 200 развернулось дикое побоище. Вероятнее всего, их машина только лишь успела выехать на открытое пространство, как в нее кто-то превентивно метнул мертвеца. А среди сражающихся было как минимум двое тех, кто мог провернуть что-то подобное. Если попытаться разложить события хронологически, то началось все с столкновения двух групп людей. Парочка горящих машин, многочисленные дырки от пуль, стреляные гильзы – все это говорило о столкновении интересов двух групп людей. Вздыбившийся асфальт, принявший форму волны, оплавленные воронки от непонятного оружия намекало о присутствии тех, кто мог использовать навыки. Вот только тем, кто сцепился друг с другом, очень не повезло. Сергей с выжившими успел дать дёру от наступающей волны мертвяков. Они же нет. Оказавшись в столь плачевной ситуации, враги были вынуждены заключить перемирие, чем пытаться прорваться каждый в свою сторону. Целые валы зомби намекали на то, что у сражающихся было в достаточной мере сил и оружия, чтобы иметь все шансы на победу. Но новый мир, в своей любимой манере, преподнес смертельный сюрприз. Маленькая война живых против живых, а затем мертвых, привлекла внимание тех, кого не стоило призывать. Сергей, широко раскрыв глаза, смотрел, как огромная тварь взмахом лапы порвала напополам отчаянно стрелявшего в нее человека. Половинки разлетелись в разные стороны веером брызг, орошая оставшихся выживших. Рывок, и она склонилась над еще подергивающимися ногами и парой укусов сожрала их, облизнувшись. Сергей вначале не мог понять, кого же эта тварь отдаленно ему напоминает. И лишь спустя несколько секунд пришло осознание, кем при жизни был получившийся монстр. Возьмите обычного кота, увеличьте его раз в 100, чтобы он стал размером с газель, покройте костяными наростами, в некоторых местах топорщившимися самыми настоящими иглами. Добавьте сюда торчащие кости скелета, которые по непонятным причинам прорвали кожу и так и застыли. Деформированный череп с выпирающими из пасти клыками внушал настоящий ужас. Видимо, он начал расти с разной скоростью, поэтому один глаз выглядел омерзительно мелким по сравнению со вторым гигантским, налитыми кровью с черным вертикальным зрачком. Можно было бы предположить, что это бывший тигр или пантера, если бы не остатки расцветки шерсти, висящими кусками то тут, то там. Нет, это совершенно точно раньше был дворовый кот. Из-за размеров кота, казалось бы, людям должно не составлять труда попадать в него. Вот только несмотря на свои размеры мутировавший кот имел внушительную скорость. Сергей с холодком осознал, что она не уступает скорости немого и страшнее всего, что превосходит его. Но даже так люди все равно попадали. Сергей отметил у одной из групп военную форму. У них было в достатке автоматического оружия, поэтому шквал пуль все же проходился по гниющей шкуре кота. Но это почти не приносило пользы. Кот имел чудовищную регенерацию, благодаря которой отверстия от пуль затягивались почти на глазах. Сплющенные пули, выталкиваемые новой плотью, так и сыпались на асфальт. Сергей подумал, что возможно лишь такая чудовищная регенерация позволяет этой твари до сих пор коптить землю. Без сомнения, мутация прошла совершенно неблагополучно. Получившийся монстр гнил изнутри, но словно в насмешку данная живучесть позволяла монстру не только оставаться на земле, но и представлять серьезную опасность. Единственное, что сдерживало мутировавшего кота от кровавой мясорубки и заставляло осторожничать и уворачиваться, был мужчина, одетый в броневик и с шлемом на голове. В руках он держал тяжелый даже на вид футуристического вида бластер. Он не переставая вертелся, стараясь прицелиться в мелькавшие животные, но у кота были другие планы. Вокруг мужчины сконцентрировались несколько бойцов с щитами, прикрывая его. Кот ухватил когтями одного из подобравшихся мертвяков и метнул в огрызающуюся добычу. Вот только то ли когти не были предназначены для хватания, то ли кот был не особо метким. Но мертвец пролетел изрядно выше и расплескал мозги и требуху об стену здания. Сергей с иронией подумал, что вероятно, благодаря своей удаче, они попали именно под такого мертвеца. Другая группа выживших, среди которых практически все имели азиатскую внешность, сцепилась с уже знакомым проявлением системы. Сергей не сталкивался с подобным зомби, но даже одного взгляда хватило, чтобы понять, что он собой представляет. Зомби L2, силовой тип зомби, прошедший вторую эволюцию. Предполагаемый диапазон уровней от 20 до 29. Гигантское тело под 2,5 метра ростом, бугры мышц на серой, бугрящейся шкуре. Именно, что шкуре. Ведь кожей ее уже нельзя было назвать. Пули, попадая в нее, в основном бесполезно отскакивали или оставляли маленькие кратеры, которые совершенно не мешали огромной твари. Тело эволюционировавшего мертвеца представляло собой этакий прямоугольный шкаф с маленькой, почти полностью втопленной в плечи головой. Голова была полностью покрыта толстыми даже на вид белыми наростами, отдаленно похожими на шлем. Нижняя часть головы, плавно переходящая на грудь, представляла собой гигантскую пасть, полную антрацитово-черных зубов. Руки плавно расширялись к кулакам, делая их на вид словно у папы-моряка. Вот только ни у кого не возникало желания посмеяться. Толстое туловище и треугольные ноги, основательно стоявшие на земле, окончательно довершали картину. Опущенные лапы зомби пальцами спокойно могли коснуться земли, и для этого ему не нужно было пригибаться. Гигант поднял ногу, с силой топнул. Крутившиеся вокруг него пользователи навыков порскнули во всех стороны. Стекла в домах вокруг брызнули кучей осколков. Земля пошатнулась, люди зашатались, пытаясь устоять на ногах, чем и воспользовался мертвец, опустив лапу на нерасторопного бойца. Человек был раздавлен просто в кашу. Лапа, сжавшись, сорвала верхний слой асфальта, покрытый человеческим паштетом, и начала запихивать все это в жадно распахнувшуюся пасть. Мелькнула вспышка, и рядом с пастью ударил огненный шар, заставив зомби выронить добычу и обиженно зареветь. Некоторые люди ухватились за уши, столь силен был вопль мертвеца. Лапа метнулась к голове, прикрывая самую уязвимую часть тела. Монстр догадался, куда целился весь покрытый татуировками лысый китаец. Именно благодаря ему эволюционировавший зомбак все еще не растерзал свою группу. Ему приходилось двигаться почти наобум, постоянно прикрывая голову. Огненный шар прожег шкуру и выжег значительную часть мяса на груди, оставив черный тлеющий кратер. И вокруг всего этого сжималось уже довольно поредевшее кольцо обычных зомби. Не будь кота и L2 зомби, люди бы без проблем с ними бы справились. Но сейчас они не могли отвлечься от битвы с куда более опасными противниками. Сергей судорожно стал размышлять. Развернувшаяся битва убила в нем все желание влезать в нее. Сложить в ней голову можно было расплюснуть. А вот стоит ли вмешиваться, был отдельный вопрос. Что мы имеем? двух монстров, каждый из которых может оставить от меня мокрое место. Но если с котом я просто ничего не могу сделать, то вот с зомби я уже не так бесполезен. Мой улучшенный навык может захватить эту тварь. Вот только я должен быть в непосредственной близости. Чем сильнее зомби, тем ближе я должен к нему находиться. Хорошо, предположим, я смогу подчинить этого гиганта, но что дальше? Остается еще две группы, каждая из которых совершенно не будет меня рада видеть. Из какой из них попробовать первой договориться? Уверен, какую бы из них я ни выбрал, для второй я стану врагом. Хотя, это может сработать. Сергей улыбнулся. План был безумным. Но если мир сошел с ума, то почему бы и ему не уподобиться миру? Все равно Сергей не мог потерять больше, чем свою жизнь. В случае успеха же, он еще на шаг бы приблизился к спокойной жизни. Во всяком случае, так думал Сергей. Отступление 4. Если бы лейтенанту сухопутных войск Джеймсу Уэкеру дали бы последнее желание, он бы загадал засунуть свою верную М-16 по магазин в жопу одного подполковника и высадить весь магазин, чтобы его квадратная рожа выплеснула все скопившееся в нем дерьмо через его поганый рот. Конечно, сейчас у Джеймса не было его верной М-16. Точнее, она была, но патронов к ней давно не было. В данный момент жизнь отчаянно цепляющегося за жизнь лейтенанта зависела от последнего заряда в его убербластере, который тем не менее имел конкретное название. Легкий охотничий пульсатор расы. Отлично приспособлен для уничтожения. Тем не менее остерегайтесь использовать его против. Уэкер не знал, против кого это оружие можно было использовать, а против кого нет. Но сей шедевр, без сомнения инопланетной инженерии, распылял практически любую тварь, которая ему встречалась до этого. По идее, в вытянутом черном оружии не было даже курка. О чем говорить, если в нем толком не было даже рукояти. Не считать же за нее 5 непонятных углублений, в которые с трудом влезали пальцы. Благо хоть вес был небольшой, а отдача смехотворной. Лишь самодельная конструкция, сваренная из металлических труб, позволила Джеймсу как-то целиться из этого пульсатора. Единственное требование – это необходимость касания рукой самого оружия, а не крепления. Выстрел осуществлялся мысленной командой. Джеймс особо не запаривался, почему эта охотничья приблуда непонятных анонимов работает в его руках и отзывается на команды. Главное, что именно благодаря ей лейтенант Джеймс Уэкер выжил в первые дни среди творящегося ада, где обезумевшие люди с оружием убивали собственных товарищей лишь за подозрение в инфицировании. Никто не был готов к подобному. К тому же, их военная база находилась возле сильно населенных районов. Джеймс часто думал, что бы случилось бы, произойди все события ночью. Он не верил, что создатели системы подумают о спящих людях и разбудят их. Скорее они будут веселиться, глядя, как спящих товарищей одного за другим убивают их обратившиеся сослуживцы. Для Нью-Йорка апокалипсис наступил днем, но это мало помогло ситуации. Обращение в зомби происходило практически мгновенно. Вот Джеймс смеется над шуткой своего товарища в столовой, и уже в следующее мгновение он чудом уворачивается от рывка зомби. Вот только, к сожалению, большинство других людей не смогло столь же быстро осуществить его маневр. А может, дело было в том, что они сидели на общих лавках, когда же сам Уэкер был за отдельным столом. Кто знает. Правда, появившуюся дубинку Уэкер схватил сразу же. Лейтенант мигом оценил ситуацию, выхватывая сцены того, как некоторые зараженные уже вцепились в своих жертв. Тогда он почему-то думал о предательстве. Появление дубинки прошло незамеченным для его сознания. Его бывший товарищ и стал первой жертвой. Хотя кто из них жертва, тот еще вопрос. Убить собственного друга голыми руками. Жуткая участь. Непонимание ситуации, ужас от происходящего. Все это Уэкер чувствовал, как никто другой. Но вместе с тем, у него была еще ответственность. Поэтому, засунув весь свой страх и боль как можно глубже в себя, он бросился помогать тем, кто еще отбивался или пытался спастись. Сколотив вокруг себя немногих выживших, им удалось перебить зомби. Их спасло лишь то, что тупые мертвецы, убив свою жертву, тут же бросались рвать ее на части, судорожно пожирая плоть. Именно их бывшие товарищи дали немногочисленной группе лейтенанта вместе с ним отсрочку, чтобы организоваться, а затем, восстав, первые уровни и первые награды. Большинство получали прибавку к каким-либо параметрам, еще меньше навыки и совсем немногие артефактное снаряжение. По большому счету из 14 человек лишь сам Уэкер и еще один сержант получили артефакты. Уэкер приобрел охотничий пульсатор, сержант же отхватил ремень, защищающий своего владельца от дождя. Шутка системы, не иначе. Вот только все те, кто выжил в тот день, никогда не смеялись над этим подарком. Очистив столовую, лейтенант провел решительный бросок до оружейной, обзаведшись стрелковым оружием и боеприпасами. Все те, кто еще был жив и не укушен, вступали в их победоносную армию. Наличие оружия и умение им пользоваться – отличная комбинация. База была очищена в рекордные сроки. Но если до апокалипсиса численность базы насчитывала неполный батальон, или иными словами расквартированных бойцов было почти 200 человек, то, когда все закончилось, осталось всего ровно 40 человек с лейтенантом. Спустя день, 32, трое, скрыв заражение, умерли и покусали троих товарищей. Еще двоих убили спрятавшиеся отожравшиеся зомбаки. Лейтенант приказал закрыть все входы-выходы с базы, и солдаты громкими звуками стали подзывать зомби и расстреливать их. Но беда в том, что продвинутые зомби не шли на звук. Они ждали, когда солдаты сами придут к ним. Те, трое, которых лейтенант не догадался осмотреть, и трое погибших тяжким грузом легли на совесть Уэкера. И хоть солдаты понимали, что это ошибка их командира, но особой злобы не было. Ведь трое инфицированных обманули и их тоже. 32 озлобленных, готовых сражаться до последнего человека, провели целый день, свыкаясь с новым миром. Лейтенант же с двумя выжившими связистами реанимировали радиосети и пытались связаться хоть с каким-то командованием, но везде царила паника и никто не мог отдать конкретный приказ, кроме «спасите нас кто-нибудь». Конечно, были точки сопротивления, которые смогли отбиться с куда меньшими потерями. Полицейские участки, такие же мини-военные базы, всякие военные ведомства, но все они находились слишком далеко от Уэкера, чтобы он мог рассчитывать дойти до них живым. Вокруг базы уже сформировалась довольно большая толпа мертвых граждан Нью-Йорка, и по их виду они не собирались расходиться, но реальность не собиралась давать Уэкеру и его людям расслабляться слишком долго. Базу посетили первые эволюционировавшие зомби. По большому счету, если бы военные были готовы к чему-то подобному, все бы закончилось с куда меньшими жертвами. Но привыкнув к тупым и медлительным мертвякам, военные просчитались. Эволюционировавший зомби силового типа L1, с пары ударов пробил бетонную стену базы и спокойно вошел сквозь образовавшуюся дыру. Лишь колючая проволока зацепилась за его голову на высоте 1,20 м, но рывок большой лапой и колючка была сорвана. Следом за силовым типом рванула пара мертвецов скоростного типа, а уже следом начали подтягиваться к прорехе в обороне и обычное мясо. Вдалеке топал второй гигант. Лишь чудо спасло выживших от полного уничтожения. Чудо звали просто «Сержант Кинг». За глаза его звали Кинг-Конгом. И не просто так. Второй по уровню и по силе после лейтенанта пользователь навыков. Двухметровый чернокожий мужчина вызывал трепет одним своим видом. Не стоит забывать о невероятно скверном характере и откровенной тяге к насилию. И хоть радости физического насилия сержант в основном был лишен, то вот морально его ничего не сдерживало. Так что по праву он считался одним из самых придирчивых и въедливых людей на базе. Правда, стоит отдать должное, хоть у Кинга и было много минусов, но за собственное отделение он стоял горой, что не мешало ему сдирать по 7 шкур с подчиненных, не давая им потерять форму. От системы, кроме артефакта, он получил навык кратковременного увеличения силы и живучести, что окончательно сделало из него скорее оружие, чем человека. Именно сержант Кинг вытащил из оружейки тяжелое вооружение, а точнее противотанковые ракетницы с боекомплектом. Второе чудо же произошло, когда точка прорыва оказалась напротив зоны дежурства отделения Кинг-Конга. Двухметровый зомби сдох лишь после второго попадания. Первое, неудачно попало в ногу, лишь оторвав ему половину туловища и ноги. Вторая же довершила начатое. С быстрыми же зомби начались проблемы. Они успели прорваться внутрь, убив еще 4 человек. Второй пролезший гигант мог создать проблем, но Уэкер самолично уничтожил его из собственного артефактного оружия. За время передышки он смог определиться, как пользоваться этим чудом техники. Правда, зарядов хватало ровно на 2 выстрела, да и скорость зеленого шара, словно дрожащее желе, оставляло желать лучшего. Перезарядка же занимала кучу времени и осуществлялась за счет духа пользователя. Но урон внушал уважение. Зеленый шар не создавал взрывов, касаясь цели и даже не поджигал. Он просто изничтожал любую материю, которой касался, после чего детонировал, схлапывая некоторый объем вокруг себя. После попадания в центр туловища, на землю упали остатки рук и часть головы. Ноги же все продолжали стоять на земле. Уэкер же получил целых 2 уровня, став на тот момент 5-м. Шквальный огонь из всего, что могло стрелять, выстрелы из ракетниц по особо большим группам зомби, помог сдержать вал тварей, пока подъехавший бронетранспортер не перекрыл проход. Щели же были оперативно завалены мешками с песком и всем габаритным мусором, что был под рукой. Случившееся наглядно дало понять, что дальнейшее промедление смерти подобно. Джеймс Уэкер отдал приказ на сборы. Все немногочисленное съестное было погружено в машины. Оружие также было собрано и упаковано. Все погрузились и рванули на прорыв. Благо зомби вокруг стен собралось недостаточно, чтобы остановить механизированный военный кулак, поливающий свинцом во все стороны. Уэкер смог прорваться, не потеряв ни одного человека и машины. Подобная удача вновь вернула его рейтинг в глазах бойцов на прежнюю вершину. Правда, победа омрачалась пониманием того, что хоть оружие и косило зомби десятками, но ни крупицы опыта никто не получал. Опыт шел лишь за убийство орудиями системы. Целью группы был полицейский участок, где обосновались полицейские сразу с 2 участков. Там же находилось большое количество гражданских. Уэкер честно считал, что шансов проехать такое расстояние и выжить немало, но и немного. Хоть они и были вооружены, но все зомби базы неотрывно двинулись за ними. Следовательно, более умные твари также избрали их своей целью. Но у судьбы хорошее чувство юмора. Не проехав и 3-е расстояние, группа наткнулась в поисковую группу, выехавшую на поиск припасов. Шел уже 5-й день после начала апокалипсиса, и выжившие, обосновавшиеся возле стадиона, рассказали невероятные вещи. Оказывается, существовали некие безопасные зоны, вход в которые зомби был заказан. Да они и не совались внутрь. Именно там собрались разрозненные военные части и солидная часть гражданского населения. Уэкер посчитал, что от добра, добра не ищут, поэтому принял решение двигаться к этому поселению. Возможно, показалось бы странным, что вещание этого убежища не было поймано людьми Джеймса. Но дело в том, что новый мир невероятно сильно портил любую связь. Очень трудно было поймать хоть сколько-нибудь четкий сигнал, где было можно разобрать несколько слов. Ужас ситуации открылся Джеймсу Уэкеру лишь по приезду. А точнее, он узнал личность того, кто стоял за образованием безопасной зоны. Подполковник Роберт Уайт был умелым организатором и лидером. Именно ему могут быть обязаны десятки тысяч спасенных жителей Нью-Йорка. Безопасная зона распространялась не только на стадион. Она также захватывала еще приличную часть территории вокруг. Вид тысяч и тысяч бездомных людей, которым некуда было возвращаться. Висящее эхо из плача и стонов скорби. Палаток на всех не хватало, и все ютились где только придется. Вероятно, стадион и все окрестные здания были уже забиты до отказа. Вокруг уже начали возводиться кривые трущобы. В ход шло все. Остовы машин, куски камня и строительных материалов. Все держалось на честном слове, но зато давало какую-то защиту от дождя и ветра. Их машины медленно ехали по дороге. Люди отвлекались от своего горя и глазами провожали Уэкера и его людей. Уэкер постарался выпрямить спину, хоть она и ломила от недосыпа. Солдаты, сидящие на броне, поднимали голову и пытались придать себе бравый вид. Уэкер видел глаза этих людей. Обреченные и потухшие, они словно вспыхивали и разгорались вновь. Вид военной техники и солдат с оружием давал им надежду. Надежду, что они и их дети смогут пережить весь творившийся ужас. Несколько детей, уловив перемену настроения, вскочили и радостно побежали рядом с машинами, что-то крича. На усталых чумазых лицах солдат появились искренние улыбки. Своим появлением Уэкер всколыхнул это болото. Многие люди вставали, чтобы получше разглядеть их процессию. Родители подсаживали детей, чтобы тем было лучше видно. Изредка раздавались радостные крики. Люди начинали улыбаться. Лишь позже лейтенант узнал, что как таковых военных на такую ораву людей было совсем немного. Примерно роты 3. Основные боеспособные силы составляли обычные гражданские, которые с разной степенью добровольности были вынуждены вступить в стражу поселения. Тяжелая техника почти полностью отсутствовала. Лишь хаммеры и 1-2 БМПшки. Уэкер же приехал на целой процессии техники. Тут были и 4 БМП, и даже, на секунду, целый танк. Подполковник делал все от него зависящее. Именно он сумел сориентироваться и сумел собрать вокруг себя ударный кулак из почти 1500 солдат. В зоне его ответственности были лишь склады с огнестрельным оружием. Поэтому техники и не было. Имея такую силу, он вполне мог захватить какую-то точку и без проблем в ней копить силы. Но он сделал иной выбор, хоть это и стоило ему очень многого. Подполковник решил спасти как можно больше людей. Для этого он начал планомерный захват пары районов с отстрелом мертвецов. Вначале все шло относительно неплохо. Потери были, но незначительные по сравнению со стремительным сокращающимся поголовьем мертвецов. Людей, сидевших по домам, забаррикадировавшихся в офисах и торговых центрах, доставали и отправляли в тыл, который стремительно рос. Вот только уже на третий день начались огромные проблемы. Зомби, которые по идее не имели никакой возможности кооперации, мистическим образом чувствовали большое скопление живых. И чем больше было живых организмов, тем отдаленнее они могли их засечь. План подполковника начал трещать по швам. Приходилось отправлять все больше и больше солдат на контроль над всеувеличивающимся потоком мертвецов, направляющихся к гражданским. Это, в свою очередь, уменьшало число бойцов, которые штурмовали город и были на острие атаки. И словно это было мало, со всех сторон начали атаковать эволюционировавшие зомби. Чуть позже к ним присоединились стаи мутировавших животных. В большинстве своем, получив отпор, они уходили прочь. Но попадались твари, словно сошедшие с каких-то книг о древних мифах, которые были полны решимости полакомиться человеченкой. И если эволюционировавших зомби первого, силового типа, солдаты с горем пополам убивали почти без потерь, то скоростные зомби стали настоящей проблемой. Подполковник не видел выхода. От безнадежности он начал вербовку гражданских в войска. Именно тогда первые пользователи навыков начали показывать свое превосходство над обычными людьми. Немногочисленные маги, воины и самые разномастные бойцы с дубинками дали так необходимое время, пока поисковые партии не наткнулись на безопасную зону. Это было столь вожделенное спасение. Вот только спасение гражданского населения обошелся подполковнику Уайту большой ценой. Практически половина военных сложили свои головы под клыками зомби и зверей. При этом репутация подполковника отнюдь не была на высоте. Военные роптали, многие считали, что стоило сначала найти безопасную зону, а уже потом начинать операцию по спасению. Мало кто задумывался о тех несчастных, кого вытащили буквально из-под лап зомби. Все же никакие дверные замки не могут долго сопротивляться мощи зомби силового типа. Да и знание о безопасных зонах пришло позднее. Но военные роптали из-за слишком больших потерь. К тому же, профессиональным солдатам не нравились гражданские, которые благодаря каким-то дьявольским силам получили такие силы. Убивая зомби из автоматов и пулеметов, ни один военный не получал опыта. Когда же гражданские разбивали головы зомби дубинками, они получали возможность швырять огнем, молниями и создавать другие не менее странные эффекты. Стоит отметить, что большинство владельцев дубинок не становились именно пользователями навыков. Многие получали лишь прибавку к характеристикам. Однако и это был значительный плюс к выживанию. К моменту прибытия Джеймса сформировалось 3 лагеря. Выжившие, которые получали свою небольшую пайку и привлекались иногда и насильно к строительным работам. Численность их составляла порядка 12-13 тысяч. Америка славилась своей демократией, и она в ней осталась даже в столь тяжелые времена. Ты мог работать и получить еду или отказаться и не есть. И как бонус была возможность отхватить от злых солдат. Весь налет цивилизованности начал сползать с людей, когда суды и законы приказали долго жить. А реальной силой стал автомат, что ты держишь в руках. Иногда солдаты превышали свои полномочия.